Глава 22. Я стоял, прислонившись к дереву, и внимательно следил за каждым из окружающих меня людей. Но все равно их было так много, что существовал реальный риск с кем-нибудь столкнуться. — Я справлюсь, начальник, — проговорил Гензо. — Тебя никто не видит. — Не видит — это, конечно, хорошо, но вряд ли будет продолжаться вечно. Среди отдыхающих в парке пермяков появлялось все больше людей в форме как полиции, так и военных. Кроме этого, несколько раз в их руках я замечал сетки, что намекало на то, как они собираются меня ловить. И самое хреновое, нельзя исключать того, что кому-нибудь не придет в голову светлая идея искать невидимку с помощью какого-нибудь сканера. Например, инфракрасного или улавливающего магическое излучение, если у них такие есть. В общем, по всему выходило, что дальше находиться здесь небезопасно, и из парка надо срочно уходить. Только вот как? Военные и полицейские не просто так бегали среди людей. Они подходили практически ко всем и проверяли паспорта. С теми, у кого документы при себе имелись, разговор был недолгий. Их почти сразу отпускали, а вот те, кто с собой документов не прихватил, подвергались блиц-допросу. Причем, когда я услышал его в первый раз, очень сильно удивился и точно не сумел бы ответить минимум на 2/3 вопросов. Например, какой цвет формы прошлого чемпиона империи по футболу, какая девичья фамилия жены основателя Перми или как звали его любимую собаку. Надо заметить, что и не все местные отвечали быстро и четко. И вот таких неэрудированных ребят под белые рученьки сразу же уводили для более обстоятельного разговора. Единственное радовало, что после удачной проверки, чтобы не дергать одних и тех же людей по второму кругу, им ставили на тыльную сторону ладони какую-то печать. Меня подобный расклад устраивал, и я приступил к поискам цели. И вскоре нашел. Мужчина, примерно моей комплекции, отдыхающий с дамой, сидел за столиком под грибочком одного из кафе. Он удивленно смотрел вслед поставившим ему на руку печать полицейским, а паспорт положил в стоящую у ножки стола рюкзак. Опрометчиво. Такие вещи нужно держать на виду. Жучок быстро проник сквозь ткань, стал материальным, схватил ценный документ и утащил его под землю. И уже через 15 минут я стал обладателем паспорта на имя Худякова Евгения Станиславовича, а его внешность позаимствовал до того. Так, полдела сделано, а теперь надо где-нибудь красиво появиться. И точно не здесь. Шухер! Черт, мальчик лет 7 играл с друзьями в прятки и, как назло, решил притаиться именно за тем деревом, за которым уже стоял я. В последний момент я успел отскочить и быстро зашагал к другому стволу. — Иди медленнее, — крикнул Гензо. — Мне трудно так быстро двигать иллюзии. Они увидят сейчас. Я замер, а потом сел и дальше осторожно покрался на корточках. — Да, так лучше, — выдохнул хранитель. Несколько человек заметили движение, но это, по счастью, были не полицейские. — Шухер! Да что ж такое? В этот раз причиной проблем стала девочка лет 12. Она играла с волейбольным мячиком и будто бы цели запустила им точно в меня. «Вышибалы на выживание», — прокомментировал Гензо. Я смог извернуться, и мячик лишь немного изменил траекторию, коснувшись моего плеча. Девочка, радостно крича, пробежала мимо, а я уже практически пополз по земле и вскоре снова встал, прислонившись к дереву. Надеюсь, тот пацан не решит в следующий раз за ним спрятаться. Убедившись, что нахожусь в относительной безопасности, я снова осмотрелся и понял, что мест, где можно незамеченным появиться, не так-то и много. Да, тут была куча павильончиков и кафешек, но за ними тщательно следили, да и рядом с туалетами паслась полиция. В итоге мне ничего не оставалось, кроме как снова уйти под землю и прокопать 50-метровый туннель до небольшой речушки, через которую был перекинут мост. Именно под ним я появился и, сделав вид, что справлял нужду, вышел. — Стойте, гражданин! — тут же окликнул меня суровый мужской бас. — «Там просто большая очередь в туалет», — проговорил я, стараясь изображать местный говор, и надеясь на то, что за подобный проступок здесь не вешают. Пронесло. «Ваши документы», — посветив мне на ладони, убедившись, что на них нет печати, потребовал один из трех подошедших ко мне полицейских. Надо заметить, что ни тени добродушия на лицах троицы не было, а дулы их автоматов смотрели прямо мне в грудь. «Вот». Я протянул паспорт, и полицейский бегло сравнил фотографию в нем с моим лицом. Потом он пробежался взглядом по цифрам, отображающим мой возраст и рост. «Руку», — потребовал он. Я протянул кисть. И торжествуя получил долгожданную печать. Так и не сделав выговор за якобы совершенные под мостом действия, полицейские тут же забыли про меня и выловили из толпы следующего потенциального диверсанта. Что ж, может, это будет не так сложно, как я думал. Расправив плечи, я придал лицу удивленное выражение, с которым сейчас в основном бегали люди вокруг, и зашагал мимо аттракциона. Разумеется, все это время я не забывал управлять жучком, несущим спрятанный гинзо-рюкзак. Да, вещи досматривали даже у тех, кто успешно прошел проверку документов. И что-что о содержимое рюкзака однозначно выдало бы меня с головой. И именно поэтому он летел немного в стороне, прямо над верхушками деревьев. Надеюсь, хотя бы его местное ПВО не обнаружит. «Долго там еще?» — спросил Даня. «Чем чаще ты будешь меня отвлекать, тем будет дольше», — ответил Свет, не открывая глаз. «Думаешь, просто такую громадину под землей тащить? Лучше пот мне вытри». «У тебя рукава еще сухие», — усмехнулся сидящий за рулем небольшого фургона гвардейц. «Вот попроси у меня потом что-нибудь», — буркнул помощник графа и промокнул рукавом, вспотевший от напряжения лоб. А сервер реально оказался намного больше и тяжелее, чем он думал. Но раз уж ляпнул про сувениры с Чаррума, а граф заказал сервер, надо его удивить. Сначала Свет хотел срезать рабочий, но, как оказалось, дело это тухлое. Особенно с учетом того, что на въезде в город паспортный контроль и выборочный досмотр багажа. В обычное время выборочный. Но если вдруг исчезнет один из обеспечивающих связь в городе серверов, он точно станет тотальным. Именно поэтому, посовещавшись, посланная в Чарум группа решила прихватить интернет-сервер со склада готовой продукции. На поиски помещения ушел где-то час, а идентифицировать непосредственно нужное устройство помогли надписи на коробках. «Может, ну его нафиг», — снова заговорил Даня. «Там те ребята, в которых мы превратились, связанными уже четвертый час лежат». «Ну, еще пару часиков полежат, ничего страшного», — отмахнулся помощник графа. «Полиция», — сидящий сзади гвардейц, заметил угрозу первым. «Да твою же мать!» Свят бросил тяжелый груз и схватил лежащий на приборной панели пакет. Достал из него купленный для отвлечения внимания обед. Мясо с овощами в лаваше. По счастью, они догадались не стоять в тихом переулке рядом со стеной склада, который сейчас обносили, а разместиться чуть-чуть подальше на довольно оживленной улице. Стражи порядка медленно проехали мимо и свернули за угол. — Ладно, минут 15 еще, и можно помаленьку выдвигаться на место, — проговорил Свят, откладывая еду. — Главное — быстренько все закинуть в кузов, а потом превратить коробку во что-то не столь привлекательное для досмотрщиков. — А ты что, его прямо в коробке тащишь? — удивленно спросил Даня. — А как иначе? — в свою очередь удивился Свят. — Да и удобнее так. Там проводов много. Он снова сконцентрировался на жучках, но сам активно думал, во что бы такое неприглядное замаскировать ценный груз. Как оказалось, подобное оборудование строго подотчетное, и производят и продают его только государственные компании, чей логотип сейчас и стоял на медленно ползущей под землей коробке. «Чем сложнее делать, тем ценнее приз», — довольно подумал Свят и снова вытер пот. Я и до этого часто чувствовал себя кем-то наподобие крота, но никогда настолько, как сейчас. Так глубоко под землей я еще не путешествовал. А все потому, что выйти из парка поверху, не отрастив крылья, я серьезно думал об этом, оказалось просто невозможно. Пермяки оцепили его несколькими кольцами и проверяли всех поголовно, причем вопросы уже начали задавать, в том числе и владельцам паспортов. Разумеется, появились и ребята со специальными сканерами, а в небе летали тарелки с выпущенными сетями. В общем, подошли к вопросу очень щепетильно. Радовало только то, что моя легенда сработала. Подслушанные радиопереговоры показывали, что пермяки действительно предполагали, что к ним нагрянули османы, и что их план был незаметно высадить диверсантов, которых сейчас и ловили. А про то, что под военной базой в 2 километрах отсюда может быть посажен кристалл, никто, по счастью, даже не думал. Повезло, что под этой частью города оказалась скалистая местность, а не какое-нибудь подземное озеро. Я, воспользовавшись кристаллом изменений, преодолел ряды оцепления и активно приближался к одному из домов. — В Савином все поняли, — доложил Гензо. — Впрочем, они не сильно запаниковали, даже когда маячок перестал работать. Верят в тебя. — Кто в курсе, что меня сбили? — Пока только Виктор Харитонович и ребята, которые дежурили в тот момент. Собираются еще Владу сообщить, но только когда он вернется вечером. — Хорошо. Ладно, давай внимательнее, сейчас будем вылезать. Я дорыл до подвала дома, а потом через него вышел в подъезд, правда, уже в другом облике. Может, я, конечно, дул на воду, но уж очень много в последнее время было сбоев из-за излишней самоуверенности. А исключать вероятность того, что мужик из парка обнаружит пропажу и обратится к полицейским, было нельзя. Благо, проблем с новой личиной не возникло. Гензо быстро просканировал квартиру и показал мне спящего местного жителя, а еще через 10 минут висящий в коридоре куртки нашел и его паспорт. Из, к слову, очень чистого подъезда я выходил 30-летним темноволосым крепышом. При этом отдавал себе отчет в том, что и это рискованно. Так что первой задачей было изменить внешность на что-то постоянное. Причем это должен быть человек, который точно не обнаружит пропажи документов. Именно об этом я размышлял, шагая в сторону центра по широкой оживленной улице. Сначала я хотел найти какой-нибудь паспортный стол, но у меня не получилось. Дальше возникла идея позаимствовать внешность какого-нибудь арестанта, у которого отобрали документы. Но кто знает, до чего тут дошли технологии. Не исключено, что подобную информацию полицейские, которые меня остановят, могут получить быстро. В итоге я решил заглянуть в больницу. Машины с крестами быстро привезли меня к огромному 7-этажному зданию. А там мне повезло. В реанимацию поступил мужчина после аварии. И ему очень сильно досталось. Настолько сильно, что никаких шансов на то, что в ближайшие сутки он придет в себя, если вообще придет, не было. При этом сумка с его вещами осталась в приемном покое, и в нее пока еще даже никто не лазил. Залез я, и еще минут через 20, зайдя в очередной подъезд, стал обладателем новой личности и нового документа на имя Федора Симакова, 23-летнего худощавого парня. То, что надо. Этого, по идее, должно хватить на все время пребывания в городе. Тем более, что я не планировал задерживаться тут очень надолго. Но раз уж так вышло, надо немного понаблюдать за местной житухой. В том числе дотянуться до дворца и посмотреть, как работают учреждения, особенно полицейские, военные, которые в свете произошедших событий развели очень активную деятельность и уже многое мне показали из принципов своей работы. Улица, по которой я шел, называлась Проспект Совета. Это был один из радиусов, соединяющий центр с окраиной. И да, помимо машин, тут ездили и автобусы, вот только воспользоваться ими я не рискнул. Слишком велика была вероятность по незнанию что-то упустить и вызвать подозрения. Поэтому, наслаждаясь хорошей погодой и относительной прохладой, я просто гулял, а когда жучки смогли дотянуться до дворца, зашел в таверну. Она называлась у тети Нюры. И, судя по приличному количеству людей в 2 больших залах, кормили здесь вкусно. Я поднялся на 2-й этаж и, как всегда, сел в уголочке. — Государственный обед или частный? — спросил подбежавший ко мне парень в синей униформе лет 20. частный. Официант выбрал одно из двух меню и протянул его мне. «А разница, кстати, незначительная», — шепнул Гензо, видимо, тайком разглядывая второе меню. «В государственном обеде нет всяких излишеств, но зато нет цен». Мне излишества тоже были ни к чему, а цены и в частном меню очень порадовали. Тех денег, что я, мучаемый совестью, по чуть-чуть понатырил у мирных граждан Перми, похоже, хватило бы на долгую безбедную жизнь. «Свиные котлеты, пюре, овощной салат, белый хлеб и квас», — заказал я, а когда официант ушел, осмотрелся. На первом этаже играла тихая музыка, и там сидели в основном пары и девушки. А вот на втором по радио транслировали какой-то футбольный матч, и здесь собрались мужики. Некоторые из них в синих майках одной из команд. Хорошее место для того, чтобы спокойненько дать волю жучкам. Я откинулся на стуле и сконцентрировался, а через 40 минут, доедая очень вкусный обед, окончательно понял, что если хочу здесь действительно что-то выведать, то у меня надежда только на Курро. Абсолютно все важные объекты, в том числе и полицейские участки, были защищены мощнейшими магическими щитами, и внутри них магия не работала. Мои маленькие невидимые шпионы исчезали, даже если проникали внутрь через закрытые двери. Все, что я мог услышать, — это переговоры по рации, в полицейских машинах и в оцеплении. «Э, какого хрена?» — выкрикнул вдруг кто-то. «Там же как раз пенальти поставили!» — еще громче возмутился другой мужик, и по залу прокатился ропот. В первые несколько секунд я не понял, что происходит, а потом вдруг осознал, что футбольная трансляция прервалась, и вместо нее звучит строгий женский голос. «Всех жителей Перми и области! В городе высадились вражеские диверсанты. Просьба проявлять бдительность. Код А. Повторяю, в городе диверсанты. Код А». Трансляция возобновилась, а вот в зале таверны начались воистину удивительные вещи. На несколько секунд повисла тишина, а потом все посетители переглянулись, и примерно половина из них встали, но не ушли, как я сначала подумал, на улицу ловить диверсантов, а расселись за другими столами. Двое из них — здоровый, короткостриженный мужик в синей майке с надписью «Динамо Пермь» и его более щуплый товарищ в белой рубашке с короткими рукавами — взяли свое пиво, молча подошли ко мне и без приглашения сели на стулья. — «Как тебя зовут, друг?» — поинтересовался здоровый. — «Федя», — кивнул я, вспоминая содержание паспорта. — «Меня Саня», — представился маленький и ткнул пальцем большого. — «А это Володя». И в подтверждение своих слов они одновременно достали паспорта и показали мне. Догадаться, чего они ждали от меня, было несложно, и я тут же достал свой документ. — «Слушай, Федя, — пробасил динамовец, — не подскажешь, сколько человек было в первом совете Перми?» — 9, — ответил я, радуясь, что внимательно слушал расспросы полицейских в аквапарке. — «А какие цвета тагильского локомотива?» — «Зелено-желтые», — подсказал Гензо. — «Я видел афишу». — «Зелено-желтые», — ответил я и сразу же вернул вопрос. — «Как звали собаку основателя Перми?» — «Буфон», — расплылся в улыбке крупный собеседник. — «Перечисли название станции городского поезда. Снизу вверх». — «Секунду», — пробормотал Гензо. — «Ищу станцию со схемой. Нашел». — «Нижняя Масловка, Индустриальная, Огненная», — повторил я за хранителем. — «А четвертая какая, ты мне скажи, Саня?» — «Тюменская», — ответил худощавый. — «А ты за кого болеешь?» — «А это секрет», — хитро улыбнулся я. — «Не местный, что ли?» — сощурился Володя. — «Да ладно, по крайней мере, он точно не диверсант», — рассмеялся Саня. — «Ладно, Федя, дай 5, а мы пойдем пройдемся по первому этажу, а потом на улицу выглянем». — «Интересно, чьи диверсанты?» — спросил здоровяк, вставая. — «Если до Перми долетели, то точно не нижегородские», — пожал плечами его друг. — «Хреново, если османские». Динамовец глотнул из своей кружки и, снова прихватив ее с собой, первым направился к лестнице. Саня же шел следом, внимательно проверяя, чтобы беседы по коду А шли за каждым столом. — «Ничего себе у них тут порядочки», — ошеломленно пробормотал Гензо. — «И что делать? Рано или поздно кто-нибудь спросит что-то такое, что знают все, кроме нас?» — «Да уж». Я отправил в рот последний кусок котлеты и выдохнул. Будем надеяться, что они скоро успокоятся, да и в любом случае здесь теперь более-менее безопасно. Здесь меня уже проверили, и это все видели. Посижу несколько часиков тут и найду какое-нибудь место, где можно перебиться до утра. В крайнем случае пойду под землей. Но, наверное, уже не к дворцу, — хихикнул Гензо. Не, хорош. Надо выходить из города, а там разжиться транспортом и ехать к забору. Что-то мне подсказывает, что не так-то просто будет его пересечь, — заметил хранитель. Да и за ним наверняка очень много любопытных глаз. При этом не факт, что там есть кристалл изменений, и копать будет сложно. Вариантов все равно нет. Я вздохнул и махнул рукой официанту. Хватит кваса на сегодня. С ним я выделяюсь. Пора переходить на пиво. «Ой, не нравится мне все это», — проговорил Захар Тарасов, внимательно глядя в бойницу. «Сегодня монстров даже меньше, чем вчера». «А вчера было меньше, чем позавчера», — вставил веское слово его напарник Миша. «Да чего вы все про одно и то же трете?» — недовольно зыркнул на подчиненных капитан Игнат Титов. Все знали, что с тех пор, как савинцы пролетели над ММЗК, монстров, прущих на стену, с каждым днем становилось все меньше. Но самое плохое, что при этом ходили активные слухи, что твари теперь двигаются на запад. То есть, если раньше, привлеченные сигналом и наличием противников, они бросались на стволы и умирали, то сейчас выходят из Москвы с той стороны, где ограды нет. Конечно, оптимистично настроенные бойцы такому изменению в поведении опасных тварей радовались. Точнее, они радовались тому, что удается экономить боеприпасы. Но вот те, кто смотрел на все, пессимистично опасались. «Точно в обход идут», — пробормотал Захар. «Как они могут идти в обход? Это тупые твари», — махнул рукой Миша. «Чтобы в обход идти, должен быть разум». «Внимание!» — вдруг насторожился капитан и ткнул в появившуюся на экране фиолетовую точку. «Похоже, класс А!» «Вот видишь», — Миша смерил друга взглядом победителя. «А ты все переживал. Значит, не ходят в обход. Думаю, просто испугались того, что мы поломали кучу кристаллов и собирали силы». Тем временем следом за большой фиолетовой точкой на экране появились сотни более маленьких, красных. «Значит, сейчас постреляем», — довольный Захар проверил пулемет. «Где ты, тварь?» — разглядывая древние руины в бинокль, проворчал под нос капитан. «По идее, уже должно быть видно». «Если низкий, то, скорее всего, гиппо», — предположил Захар. «О, что-то вижу, так». Командир настроил оптику, и тут его лицо побледнело. «Твою мать!» — заорал он и лупанул по красной кнопке. «Внимание всем постам! Это древень! Повторяю, это древень! Класс ООО!»